Пароход. Злой дельфин, ты просишь ходу, ноздри пышут, пар валит, сердце мощное кипит, лапы шумом роют воду. Не лишай родной земли этой девы, этой розы, погоди, прощанье слезы вдохновенные продли. Но напрасно. Конь морской, ты пронесся быстрой птицей, только пляшут вереницей нереиды за тобой.